Глава 10. Тот вечер я провела в одиночестве. Видимо, так меня наказала распорядительница отбора, имени которой я не узнала. Меня просто сопроводили в отдельные покои и оставили одну. Не знаю, чем я не угодила леди, я тут главная, но со мной даже служанки не разговаривали. Странное приветствие на королевском отборе. Я же была лишь рада отсрочке. Не очень хотелось знакомиться с другими претендентками, да и устала довольно сильно. Отдых был необходим как воздух, поэтому быстро съела ранний ужин и улегла спать. В эту ночь я видела удивительные сны. Бескрайнее небо, яркое солнце над головой и восторг от незабываемых ощущений полета. «Когда-нибудь мы с тобой полетаем, Светоч», — услышала сквозь сон слова Дракоши. Проснувшись, я еще долго нежилась в лучах удивительных чувств, которые передал мне Поль. «Спасибо», — прошептала, глядя на татуировку золотистого дракона. «Я постараюсь вернуть вам радость полета, хотя сначала лучше бы заняться вашими жизнями». Я успела подпитаться солнечными лучами, не могла без этого, умыться и даже принять ванну, когда в комнату зашла служанка. И, что удивительно, заговорила. «Леди, вам надлежит пройти в столовую», — чопорно произнесла она. «Все конкурсантки соберутся там через полчаса». «И вам доброго утра, мисс или миссис. Извините, имени вашего не знаю, вы не представились, как полагается», — довольно холодно произнесла я. «Мисс Виллия», — с удивлением прошептала она. «Может, объясните, по какой причине мне вчера был оказан такой замечательный прием?» — продолжила я в том же духе. «Так приказала леди Камилия. Она сейчас хозяйка во дворце дракона», — объяснила девушка. «Значит, леди Камилия — распорядитель отбора. Верно я поняла?» На мой вопрос служанка лишь кивнула. «И именно с ее распоряжения вы так обошлись со мной». «Но разве можно было ослушаться?» — попыталась объяснить девушка. «Хорошо, ваши манеры, недостойные королевских слуг, мы оставим. Сейчас меня волнует лишь то, как добраться до пресловутой столовой. Меня кто-то проводит, или мне будет предложено блуждать по дворцу самостоятельно?» «Но леди Камилия не велела», — протянула бледная служанка. «Замечательно. И ко всем претенденткам относятся подобным образом?» «Конечно нет, так же нельзя», — выпалила Виллия. «А ко мне можно?» — начала заводиться я. «Совсем слуги распоясались у его величества. Вы, мисс Виллия, должны осознавать, что все участницы отбора в первую очередь гости короля и принца. Мы тут по желанию Всевышней. Или вы хотите пойти против воли богини?» «Как можно?» — испуганно сказала служанка, став еще бледнее. «Значит, вы меня проводите, мисс Виллия?» — вкрадчиво поинтересовалась я, строго смотря на девушку. «Как прикажете, леди», — прошептала она, приседая в реверансе. «Веди», — сухо ответила я, размышляя о странных устоях во дворце дракона. Идти пришлось недолго. Несколько коридоров, пара лестниц, и мы перед большими двустворчатыми дверями. «Вот столовая», — еле слышно сказала девушка, сразу исчезая с моих глаз. «Что же, пора в бой», — подумала я, открывая резную дверь и заходя в столовую. Передо мной стоял большой стол, за которым сидело несколько девушек. Одна улыбнулась и жестом показала на свободное место рядом с собой. «Доброе утро, я леди Элеонора», — представилась обладательница огненной шевелюры, торчавшей во все стороны. Но, похоже, это мало волновало девушку. «Доброе утро, я...» Хотела назвать свое имя, но замолчала, не зная, что позволено на отборе, а что нет. «Извините, я только вчера прибыла, и мне никто не объяснил, какие тут правила. Можем ли мы называться своими именами?» «Можем, но нам оставили лишь имена, так что мы все просто леди Элеонора, леди Николь», — новая знакомая показала на соседку слева. «Приятно познакомиться», — мило улыбнулась мне брюнетка. «Я леди Николь, а вы?» «Рада встретить столь приятных новых знакомых. Меня зовут Крис», — только успела сказать я, как в столовую вошла небольшая процессия. «Первой шествовала леди, я тут главная». Хотя теперь мне было известно ее настоящее имя, в уме все равно складывалось лишь это. «Приветствую вас, леди, на королевском отборе. Одна из вас станет невестой принца», — важно начала распорядительница. В этот момент лишь молила богиню, чтобы будущей невестой стала не я. «Меня зовут леди Камилия Браун». Произнеся это, дама сделала паузу, следя за сидящими за столом девушками. Видимо, ее имя должно было что-то нам сказать, и, судя по удивленным лицам претенденток на руку кронпринца, так оно и было. Но для меня эта неприятная особа так и осталась леди, и я тут главная. Большего она пока была недостойна. «Вижу, почти все догадались, кто перед вами». Временная хозяйка замка еще выше подняла голову. «За исключением нескольких непонятливых, леди». Она с вызовом посмотрела на меня. Я ответила ей гордым взглядом, не понимая, почему должна знать эту леди Браун. «Это бывшая фаворитка Его Величества», — еле слышно посвятила меня в тайну Элеонора. «Что? Фаворитка ведет отбор невест наследника трона? Какие странные порядки тут!» — мысленно прокричала я. Как же захотелось устроить головомойку венценосной особе, что позволило такое. Мне и в страшном сне не могло прийти в голову, что распорядительницей отбора может быть фаворитка короля. Кстати, а почему бывшая? Они расстались месяц назад, но она все еще мнит себя чуть ли не королевой, так же тихо объяснила Элли. «Тише! Позже обменяйтесь мнениями о сказанном мной», — холодно произнесла леди Браун. «Сейчас о правилах нашего отбора. С сегодняшнего дня начинаются испытания. Какие именно, вам никто не сообщит заранее. Будете узнавать в начале каждого из них». «Но как это? Мой отец?» — попробовала сказать одна из девушек, сидящих ближе к распорядительнице. «Я попросила всех замолчать!» — резко прервала ее леди. «Я тут главная». «Тут нет ваших родителей и родственников. Вы все равны. Вы все принадлежите к аристократии Луинии, но на время отбора мы забудем, из какого рода происходит каждая из вас. Будем знать лишь ваши имена, не более того. Магия отбора никому не позволит произнести имя своего рода, но каждая попытка будет штрафоваться, и баллы, накопленные вами, начнут уменьшаться. Это же относится и к дисциплине. Никаких драк, ссор и тому подобного. Будущая королева не может быть склочной девкой. Запомните мои слова, леди». Ответом стала гробовая тишина. Наверное, девушки обдумывали сказанное. «Еще нечто важное. На каждом испытании будут присутствовать мужчины», — продолжила леди Камилия. После этих слов послышались шепотки конкурсанток. «Я сказала тихо!» Дама усилила свои слова магией. «Неужели так сложно понять простые вещи?» «Итак, мужчины будут наблюдать за проведением всех испытаний. Среди них, конечно, будет и его высочество, но вы не сможете увидеть их лиц, спрятанных магией и масками. Тот, кто в реальности брюнет, покажется вам блондином. Возможно, кто-то появится лишь в маске и совершенно без магии. Все решают сами лорды». Нам дали пару минут переварить информацию. Леди Браун смотрела на нас словно рентгеновским зрением, от которого хотелось спрятаться. «В этом отборе у каждой из вас есть шанс найти свое счастье», — удивила собравшихся распорядительница. «По сути, это не только отбор его высочества. Вас может выбрать любой из мужчин в маске. Если ваши чувства будут взаимны, местный храмовник тут же проведет обряд венчания. Так что решайте, как вы, леди, так и лорды». И вновь пауза, после которой мы услышали нечто странное, по крайней мере для меня. «И еще важный нюанс. Если кто-то решит отдать свою невинность одному из лордов на этом острове, то подобное совсем не значит, что данный лорд тут же изъявит желание жениться». По залу опять пошли шепотки. «Верно, леди Ивона, я уже все знаю», — сухо произнесла распорядительница. «Приворотные зелья, что были у вас с собой, изъяли несколько минут назад». «Но я...» — попыталась что-то сказать в свою защиту девушка напротив нас. «Помните, в этом замке у стен есть уши!» — резко произнесла леди Браун, не обращая внимания на конкурсантку, лицо которой стало краснее свеклы. «Сегодня багаж каждый из вас тщательно проверят. Все, что не понравится моим людям, будет изъято. И помните, Потеря невинности не с его высочеством равносильно выбыванию из числа претенденток на звание его невесты. «Но как же узнать, что под маской принц?» — прошептала все та же леди Ивонна. «А никак!» — резко произнесла леди Камилия, сверляя ее гневным взглядом. «Тут или пан, или пропал», — добавила она, слегка улыбнувшись. Странное выражение для этого мира. Я такого не слышала за эти 15 лет. Сидящие за столом девушки явно не понимали смысла и лишь удивленно смотрели на даму. Она загадочной улыбкой оглядывала конкурсанток, пока не дошла до меня. Наш обмен взглядами продолжался довольно долго. Казалось, бывшая фаворитка Его Величества сканирует меня. Интересно, кто она? Я не понимала, но почему-то чувствовала родство с этой непонятной леди. «Вернемся к нашим», — начала леди Браун, но продолжила явно не то, что хотела сказать. «Условиям, по которым вы станете участницами отбора». «Разве мы уже не участницы?» — удивилась одна из леди, сидевшая ближе всех к распорядительнице. «Верно, но после завтрака каждую из вас осмотрит целитель», — пояснила та. «Как вы помните, наличие невинности было одним из пунктов». «Невинность на момент прибытия на остров дракона», — не смогла сдержаться я. «Так и есть», — кивнула леди Камилия. «После начала отбора, то есть после первого испытания, каждая из вас может расстаться с девственностью. Но, повторю, если вы отдадитесь не его высочеству, вы тут же покинете отбор. И мужчина, с которым вы разделили ложе, вовсе не обязан будет на вас жениться. Надеюсь, все это усвоили». Ответом было молчание. Я же находилась в шоке от услышанного. Какой-то легкомысленный отбор или... Это дополнительное испытание, с которым справятся наверняка не все. «Что же, я все вам рассказала, леди. Приятного аппетита», — произнесла леди Браун. «Сразу после завтрака вас ждут целители». Стоило ей проговорить эти слова, перед каждой из нас появились тарелки с овсянкой, несколько небольших пиал с вареньем и фруктами и восхитительно пахнущий чай, который я тут же пригубила. «Вкусно», — довольно улыбнулась я. «Что же, девочки, надо поесть. Неизвестно, что еще ждет нас сегодня». «Согласна», — кивнула леди Элеонора. «Никогда не любила овсянку, но выбора нет». «Попробуйте с вареньем или фруктами», — предложила я, накладывая кусочки маугги в свою тарелку. В этом мире я полюбила фрукт, чем-то похожий на манго. «И верно, совсем другой вкус», — согласилась леди Николь. Последовав моему примеру, она ела овсянку с маугги,